Глава 20. «Обними меня, пожалуйста», — сказала жалобным голосом я Андрею еще на пороге. В подъезде была долгожданная прохлада, которая немного расслабила меня после этого тяжелого дня в такую жару. Андрей, видимо, только что вернулся с работы, потому что на нем была рубашка и брюки. У него был серьезный и озабоченный вид. Я сделала обреченный шаг через порог и упала в его объятия. Он прижимал меня к себе и гладил по голове, как маленькую. Я расплакалась. На груди Андрея можно было побыть маленькой, беззащитной и, наконец, дать волю чувствам. Даже не знаю, из-за чего я плакала. Из-за того, что жизнь подруги складывалась так печально. Из-за осознания того, что я счастлива. Из-за того, что не хотела решать проблему со Стивом. Или просто атмосфера похорон настраивала на это. Простояв так несколько минут в прихожей, я прошла в комнату. Скинула с себя черное платье, перчатки и босоножки. В комнате было темно и спокойно. «Я схожу в душ?» – для формальности спросила я. Простояв под струями прохладной воды около получаса, я почувствовала себя новым человеком. Надев халат Андрея, я села на диван и расслабилась. В голове не было абсолютно никаких мыслей. И это было чудесно. Я так устала и была морально измотана. Я весь день поддерживала Женьку как могла, хотя не была уверена, что это можно назвать поддержкой. Что нужно говорить в таких случаях? Какие слова могут утешить? И вообще, способны ли на это слова и что-либо еще? Оставив Женьку в кругу родных, я села в такси и уехала. В машине был включен кондиционер. Квартира Андрея находилась на северной стороне дома, и здесь сейчас было также прохладно. Я всегда завидовала обладателям квартир на северной, прохладной стороне. Дело в том, что мое жилище как раз выходило на южную сторону, и начиная с весны я задыхалась от жары и духоты. Кондиционер в моем старом доме было поставить невозможно, а наличие одного единственного окна не давало возможности сделать сквозняк, который бы хоть как-то остудил это пекло. Я растеклась по дивану и вообразила себя с ним единым целым. Мои глаза были закрыты. «У меня для тебя новость», – вдруг сказал Андрей. «О, Господи, только этого не хватало. Я так устала от новостей в последнее время». «Надеюсь, хорошая», – сказала я, открыв глаза и приподнявшись на локтях. «Я еду в командировку». «Вот черт, это надолго», – пронеслось у меня в голове. «Оставаться без Андрея мне совершенно не хотелось». «Мы». «Едем в командировку», – поправился он. «Я не понимала, что это значит. Почему мы? В какую командировку? И куда? Как я вообще могу ехать в командировку?» «В Ниццу». Он словно услышал мой мысленный вопрос. Я молчала, не веря в происходящее. «В Ниццу?» «Ницца – это было для меня просто далекое слово, которое никогда не войдет в мою жизнь, потому что оно для этого слишком прекрасно». Ницца – это кусочек недоступного мира, который никогда не будет моим. Я поперхнула слюной от неожиданности и стала кашлять. «В Ниццу?» Шепотом переспросила я, откашлявшись. Мне казалось, что я даже не имею права громко произносить вслух название этого города. Он улыбался, понимая, что нет на свете человека, которому бы не понравилось предложение поехать в Ниццу. Или все-таки есть? Хотелось бы мне на них посмотреть. Он прекрасно понимал, что я ошеломлена в хорошем смысле этого слова. Его улыбка и была ответом. Я понимала, что это не сон, но и на Яфета совсем не было похоже. Я выросла в далекой сибирской деревне, потом переехала в город, но тоже далекий и сибирский. Да, я всегда мечтала уехать жить в Париж, чтобы построить там карьеру манекенщицы. Но мечтать о Ницце... было для меня как-то непозволительно. «Это шутка?» Все-таки уточнила я еще раз. Издеваться надо мной сейчас было бы не самым лучшим решением. Надеюсь, что он это понимает. Андрей рассмеялся. «Я знала, что ты так скажешь. Господи, я становлюсь предсказуемой. Но когда? И что для этого нужно? Какие документы, билеты? Хотя можешь не отвечать, мне плевать. Я все равно поеду, чего бы мне это ни стоило». «Вылетаем через 3 недели. Поэтому с оформлением визы нужно поторопиться», — сказал Андрей. «О билетах и гостинице не беспокойся». Я кивнула, хотя понятия не имела, каким образом оформляется виза. Но ничего. Как говорится, нет в мире ничего невозможного. Я во всем разберусь. Непременно. Завтра же этим займусь. Пока он перечислял, какие документы мне понадобятся, ко мне в голову пришла паническая мысль. А что, если меня не выпустят из страны? Вдруг заявление Стива о моих действиях уже в органах и мне откажут в визе? Или еще хуже. Визу дадут, но с позором остановят на границе. И тогда плакала моя поездка в Ниццу. И, возможно, отношения с Андреем. От моей расслабленности не осталось следа. Что делать, что делать, что делать? Можно ли каким-то образом обезопасить себя от этого позора? Ну почему? Почему на тему, которая волнует меня больше всего, я не могу поговорить с Андреем? Мысль о том, чтобы не ехать, я отбросила сразу. Какой дурой нужно быть, чтобы отказаться от поездки в Ниццу? Особенно учитывая, что я никогда не была за границей. Тем более с любимым человеком. С мужчиной, с которым у меня наконец-то нормальные человеческие отношения. Он заметил мою беспокойность и спросил: «Что с тобой? Ты не рада?» Я печально ухмыльнулась. «Ну что ты? Ты даже не представляешь, как. Просто мне не верится, и мне кажется, что я не заслужила все это». «Что за мысли? Почему?» Что я могла ему сказать? Я многозначительно пожала плечами. «И часто у тебя бывают такие командировки?» «Нет. Первый раз за всю историю моей работы, если честно. Одна авиакомпания пригласила. Просто повезло». Мне нужно было остаться одной. И все как следует обдумать. Домой идти не хотелось. Но и отвечать на вопросы Андрея, вроде «почему я такая задумчивая и совсем не выгляжу радостной», я не могла. Я разберусь с этим вопросом. Давно пора было это сделать. Тем более, что сейчас есть официальный повод. И потом я спокойно смогу радоваться своей поездке. Вместе с Андреем. Надевать свою черную одежду смертельно не хотелось. Я попросила у Андрея самую длинную рубашку, надела ее как тунику и направилась домой. «Завтра увидимся», — сказала я и поцеловала его на прощание.